Глава 23. У Ричера появилась непростая задача — вырубить пассажира на переднем сиденье, продолжая вести машину на скорости 80 миль в час. Для этого требовалось резкое движение и неподвижность. Нога водителя должна продолжать равномерно давить на педаль газа, значит, ноги не шевелятся, а также торс и левое плечо. Двигаться может только правая рука, что означало сильный удар тыльной стороной руки в голову. Однако нанести такой удар практически невозможно. Конечно, можно почесать правой рукой левое плечо, а потом описать правым кулаком широкую дугу, нечто вроде обратного правого хука, но верхний край приборного щитка «Шевроле» был сравнительно высоким, а нижний край зеркала сравнительно низким. Поэтому такой удар следовало тщательно контролировать и в последней части траектории направить вверх. К тому же Ричеру следовало учитывать, что у него длинные руки, значит, ему требовалось прижать локоть к себе, чтобы не задеть костяшками пальцев ветровое стекло. В этом случае в конце удар пойдет вверх, и локоть придется резко повернуть. Очень сложная задача, ведь левое плечо при этом не должно перемещаться. Любое движение левого плеча на скорости 80 миль в час будет очень опасным. Минимальный слалом на такой скорости на прямой и широкой дороге в теории не такая уж большая проблема, но зачем заранее сообщать о своих враждебных намерениях, а потом тратить 5 секунд и держать обе руки на руле, чтобы предотвратить занос? В результате инициатива перейдет к пассажиру. Так что следовало нанести не слишком сильный удар, успех которого зависел от точности при выборе цели. Лучше всего гортань. Открытая ладонь, как при выпаде в карате, четкий удар по горлу, и задача решена. Противник будет выведен из строя, но сохранит жизнь. Однако Алан Кинг спал, его подбородок покоился на груди, и гортань была закрыта. Чтобы попасть в нее, нужно сначала его разбудить. Возможно, следует постучать Кинга по плечу. Он поднимет голову, заморгает, зевнет и начнет озираться по сторонам. Все довольно просто. Постучать по плечу, почесать левую руку, нанести быстрый удар. Технически довольно сложно, но выполнимо. Так он разберется с Аланом Кингом. Но не с Доном Маккуином. Науке до сих пор неизвестно, как водитель может вырубить человека, который сидит у него за спиной. Никаких шансов. Тут не поможет никакое четырехмерное планирование. Ричард продолжал ехать вперед со скоростью 80 миль в час. Маккуин спал. Через минуту Джек проверил зеркало. Дель Фуэнса смотрела на него. Ричард изучил дорогу на милю вперед, перевел взгляд на зеркало и кивнул, словно хотел сказать «давай, продолжай передачу». Она начала. 9 вперед. И 8 вперед, 1 вперед, назад 5, вперед 5. H-A... V-I. Hey, вперед 1. Эй. 3 вперед, 8 вперед, 9 вперед, 12 вперед, 4 вперед. Чилд. У меня есть ребенок. Ричард кивнул и вытащил фигурку маленького животного из центральной консоли, словно хотел сказать «я понял». Мех игрушки стал жестким от засохшей слюны. Игрушка потеряла форму из-за укусов маленьких зубов. Ричард положил фигурку на место. Глаза Дель Фуэнса наполнились слезами, и она отвернулась. Джек наклонился и толкнул Дона Кинга в плечо. Тот зашевелился, проснулся, поднял голову, посмотрел вперед, заморгал и зевнул. «Что такое?» — спросил он. Стрелка указателя уровня бензина сместилась на одно деление. «Я хочу знать, когда мне следует остановить машину для заправки?» Помощник шерифа вернулся из ночного магазина и сказал Гудману, что в мусорных баках нет окровавленных пиджаков и ножей. Соренсен позвала старшего техника, продолжавшего работать в Мазде. «Мне нужно как можно больше узнать о жертве», — сказала она. «Тут я ничем не могу помочь», — ответил техник. «Документов не было. Вскрытие будет сделано только завтра. Мне нужны ваши впечатления». «Я ученый. В тот день, когда нам начали читать «Ясновидение 101», я заболел». Примечание. 101 — обозначение учебного курса нижнего уровня. Конец примечания. Но вы можете сделать какие-то обоснованные предположения? А почему такая спешка? На меня давят сразу из двух разных мест. Кто именно? Государственный департамент и ЦРУ. Они связаны между собой. Государственный департамент, есть политическое крыло ЦРУ. Мы ФБР, и мы хорошие парни, а потому не можем выглядеть медленными или некомпетентными, или лишенными воображения. Поэтому я и спрашиваю о ваших впечатлениях. Обоснованная точка зрения, или как там еще вас учат, прикрой свою задницу 101. Какого рода обоснованная точка зрения? Возраст. 40 с небольшим, ответил эксперт. Национальность. Вероятно, американец. Почему? Уточнила Соренсен. Работа дантиста. Да и одежда по большей части американская. По большей части? Ну, полагаю, рубашка сшита за границей, однако нижнее белье американского производства. Большинство людей носят нижнее белье тех стран, где они родились. В самом деле? Ну, как правило. Это удобно в прямом и переносном смысле, и тут важен фактор близости. Начать носить чужое белье – непростое решение, нечто вроде предательства или эмиграции. Это наука? Психология – наука. А откуда рубашка? Трудно сказать, этикетки нет. Но она выглядит иностранной. Но большую часть одежды, сделанной из хлопка, производят за границей, в основном в Азии. Качество, покрой и расцветка говорят о вполне определенных рынках. А каких именно? Но ткань тонкая, цвет скорее кремовый, чем белый, края воротника длинные и узкие. Я бы сказал, что рубашка куплена в Пакистане или на Среднем Востоке.